Согласно легенде, знаменитый испанский рыцарь Сид Кампеадор или Сид-воитель погиб от отравленной стрелы в битве с маврами. Чтобы враги и соратники не узнали его гибели, жена Сида посадила его в седло и отправила вдоль строя рыцарей. Те приветствовали его восторженными криками. Испания эпохи Реконкисты. Передача вторая. У меня сегодня в гостях историки Галина Попова и Владимир Ведюшкин. Галина Попова окончила исторический факультет Московского государственного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, автор переводов и статей по истории средневекового права и политической истории Леоно-Кастильского королевства XI-XIV веков. Владимир Ведюшкин, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, автор монографий и публикаций по истории испанского дворянства 15-17 веков, а также учебников и учебных пособий. Сегодня хотелось бы поговорить о том периоде, когда Реконкиста уже, ну, как бы, уже прошло какое-то время после ее начала, она окрепла, она приобрела все свои основные характеристики. К прежнему военно-политическому противостоянию и лишь каким-то начальным моментам экономической колонизации уже в более оформленном виде добавилось все-таки религиозное противостояние, хотя его, конечно, ни в коем случае нельзя переоценивать, потому что, как мы увидим, в общем, сплошь и рядом религиозной принадлежностью пренебрегали ради политических интересов. Вот период, о котором сегодня мы будем говорить, это большая часть или половина, вторая половина X и весь XI век. Это время, когда Реконкиста обретает плоть и кровь, так сказать, да, добивается в конце этого периода, ну, настолько серьезных успехов, что арабская Испания, Аль-Андалус, почувствовал угрозу самому своему существованию на полуострове. Вот о том, как дошли до жизни такой, мы сегодня и хотели бы поговорить. Та ситуация, с которой вот, как бы мы начнем, да, это середина примерно X века, да, это время, когда существует обширный Аль-Андалус, который занимает больше половины территории Испании, весь юг и значительную большую часть центральных областей, и вдоль всего всей северной границы нынешней Испании, нынешней, как бы, территории Испании, от Галисии до Каталонии нынешней, да, то есть вот пространство во много сотен километров, может быть, там где-то ближе к 1000 даже километров, протянулись цепочкой несколько христианских государств, которые то объединяются, то разъединяются вновь, то враждуют, то вступают в союзы. И при этом неизменно продолжается то вялотекущая, то достаточно активная борьба с Аль-Андалусом, с Кордовским эмиратом, который как раз вот тогда, в 929 году, ближе к середине X века, становится халифатом. Да, его правитель принимает титул халифа, это знаменитый Абдаррахман III, один из самых выдающихся правителей Аль-Андалуса. И вот, собственно, с этой ситуации вот и хотелось бы начать. Абдаррахман III, прозванный Ан-Насир Победоносный, эмир и халиф из династии кордовских халифов Амиядов, восстановил пришедший в упадок при его предшественниках Кордовский эмират, подчинил себе мятежный Толедо. С 955 года Абдаррахман III заставил королей Леона и Наварра платить дань, отвоевал у государства правителей фатимидов часть территории Северной Африки. Ситуация именно X века и, да, примерно до середины XI, то есть примерно 150 лет, она очень интересна, потому что если посмотреть на территориальные приобретения одной и других сторон, так они практически отсутствуют. То есть экспансия территориальная ни той, ни другой стороны не происходила в таком длительной перспективе. То есть ни одна из сторон не завоевала часть территории какой-то своего противника и не освоила ее так, чтобы эта земля потом надолго оставалась под властью. Например, ни мусульмане не продвинулись, например, за Дуэра, ни христиане. К югу сильно свои владения не расширили. То есть вот эта вот стабильность территорий, именно территорий, находившейся под господством, под властью того и другого лагеря, она очень характерная черта этого периода, потому, видимо, что сложилось некое равновесие, обеспечивавшееся вот этими внутриполитическими событиями с обеих сторон. Потому что христианские государства, большая часть из них были королевства, но были и графства, к середине X века вот ходили в таком составе. А лидирующую роль по-прежнему имела Леона Кастильская. Теперь бывшее Астуро-Леонское королевство, теперь Леонское королевство в большей степени, которое со временем станет Леоно-Кастильским. Вот эта вот территория, она была как бы центром, откуда больше всего исходила угроза в те периоды, когда она исходила, для мусульман. И вот на этих землях действительно сложилась очень интересная политическая ситуация, когда до середины X века это вот королевство, еще Астуро-Леонское, оно как бы разъемное. Его можно было делить между своими детьми, тем королям, которые, умирая, оставляли вот это уже довольно обширное и с ресурсами вот это королевство. И такие разделы происходили в этот период, примерно до 60-х годов, регулярно. Причем иногда они происходили по воле самих королей, как, например, Альфонсо Великий, умирая, III, поделил свое королевство, так и как бы де-факто, потому что братья потомков Альфонса Великого не было сложности с наследниками мужского пола, и поэтому было кому претендовать на престол, и делились на такие части. Значит, выделялась Галисия как отдельная часть, и давался королевский титул наследнику, выделялась Астурия и выделялся отдельно Леон. Все эти правители этих частей, они имели регулярный титул королей. Вот. Другой вопрос, что для того, чтобы, конечно, противостоять мусульманам, надо было периодически ресурсы этих трех королевств объединять. И вот таким объединителем был король Рамиро II. Он был внуком Альфонса III Великого. И он был, с одной стороны, удачливым политиком, который правил долгое время в Галисии. А в Галисии была одна особенность вот у этой части Астуро-Леонского королевства. Там традиционно была очень сильна власть магнатов. То есть там были местные рода, которые могли сажать на трон королевство, которому они могли влиять на политику. И вот как раз Рамиро II приходит к власти в 30-е годы X века именно благодаря опоре на эту галисийскую олигархию, можно сказать. Да. Ну, олигархия такая земельная, да, то есть там речь шла о власти над землей и людьми. Король Рамиро II, он был настолько успешен как король и внешнеполитический деятель, что ему даже удалось нанести поражение Абдрахману III в битве при Симанкосе. Причем такое серьезное поражение, что Абдрахман III сам едва ушел из этой битвы живым, и с тех пор лично походы в христианские земли не возглавлял. Он старался передать это дело уже своим генералам, потому что там была действительно очень серьезная угроза его жизни. Соответственно, вот это Астур-Леонское королевство, и уже и при следующем поколении королей, то есть при детях Рамира II и его племяннике, который тоже некоторое время занимал престол, там тоже происходила такая же ситуация, что королем Леона мог быть, это была как бы основная территория, за которую боролись, мог быть один из сыновей, но другие, претендуя на эти территории, они могли совершенно спокойно несколько лет отсиживаться в Астурии, в Галисии, пытаясь помешать правителю Леона, или иногда заключали союзы с другими игроками, которые появились в это время на политической арене. И вот как раз вот это период середины, по второй четверти и середины X века, когда не только королевство играет важную политическую роль. И вот здесь можно вспомнить такую обширную территорию, как Кастилия, вот, в которой были свои опытные политические и военные лидеры. Да. Это графство. Но графство очень обширное, с довольно такой суровым климатом, да, такой своего рода, я бы сказал, если исключить совсем уж горные районы, полюс холода в Испании. Моя одна приятельница, которая несколько лет там жила, сказала, что теперь я понимаю, почему отсюда так активно пошла реконкиста. Ну да. Вот. Соответственно, вот эта территория, которая всегда была на особицу, да, то есть она всегда, входя в состав Леонского королевства, всегда ощущала себя достаточно самостоятельной. И если во главе ее оказывался в качестве графа действительно выдающийся государственный деятель, то резко его значение этой территории усиливалось. Так, собственно, и произошло в середине X века, когда на протяжении более чем 40 лет графом Кастилии был Фернан Гонсалес, один из самых знаменитых персонажей испанского средневековья, человек, могилу которого, ну, она, вначале он был похоронен в одном месте, потом перенесли в другое, но до сих пор как бы вот экскурсии туда очень популярны. Да. То есть это вот, коль скоро Кастилия сейчас все-таки рассматривается как основа основ Испании, да, то вот именно ее, по сути, основатель ее могущества, естественно, оказывается такой одной из ключевых фигур. Да, Кастилия – это страна замков, говоря. Кастилия – это страна замков, да, действительно, замков там очень много, впрочем, как и в любой другой области Испании. Возвращаясь к событиям X века, этот самый Фернан Гонсалес, все его долгое правление проходит в постоянных то конфликтах, то союзах и совместных действиях с королями Леона, то Наварры, как бы, то есть это был период, когда в один узел сплетались взаимоотношения нескольких, как правило, государств. Редко там бывало так, что вот только взаимоотношения Кастилии и Леона, и никто больше там к этому не имеет отношения. Чтобы дружить против халифата. Да. И действительно, скажем, вот Фернан Гонсалес очень активно участвовал в той самой битве при Симанкосе, в которой был разбит Абдурахман III. Как и во многих других битвах, он прославился тем, что периодически поднимал, он последовательно поднимал мятежи против трех последовательно правивших правителей Леона. Вот. И после каждого мятежа, даже если сам по себе мятеж вроде как кончался неудачей, проходило какое-то время, и выяснялось, что власть графа окрепла. В этом отношении это был действительно такой очень интересный и талантливый государственный деятель. К тому же очень много занимавшийся поощрением колонизации вот этих подвластных ему земель. Проблема, как в течение всей реконкисты, в это время очень в значительной мере была в том, чтобы заселить территорию. Да, людей постоянно не хватало. Возможности организовывать вот какие-то новые завоевания и потом заселять эти территории, они были очень важны. в частности, когда король Леона после очередного обострения отношений с Фернаном Гонсалесом поручил заселение области, которая перекрывала для Фернана Гонсалеса дальнейшую возможность экспансии на юг, другому человеку. Вот это было одним из оснований для очередного мятежа. Парадоксальная ситуация сложных взаимодействий военных и политических благодаря активной деятельности еще одной единицы политической, которая в этот период появляется на Пиренейском полуострове. Это королевство Памплона, которое мы знаем как королевство Наварра. Вообще говоря, название Наварра оно приобрело в XII веке. То есть вот весь тот период, о котором мы сейчас говорим, это называлось королевство Памплона. И по центру, по городу Памплона, который это римский муниципий, то есть основанный как колония, сначала там просто посадили легион, то есть фактически очень типичная для основания города на этих территориях история, как с Леоном, с тем же, тоже сначала сидел легион, а потом это разрастается в настоящий город. Но особенностью Памплона было то, что на этих землях, да, которые принадлежали племенам Васконов, соседей их Каристии и Вардулы, то есть те народы, которые объединились потом в то, что мы называем басками сегодня, вот это был практически единственный город, единственный оплот какой-то власти центральной, исходящей не из местных интересов, сначала римской, потом визготской. И вот этот период существования этих земель после того, как Визготское королевство, как политическая сила исчезла, он был сложен, и на протяжении всего IX века мы фактически не знаем, какой титул носили правители этих земель, потому что туда неоднократно совершали походы и мусульмане, но никогда там надолго не оставались. Франки, как известно, собственно говоря, возвращаясь именно из Памплоны, из похода на Памплону случилась Ренсевальская битва, вот когда арьергард, армия Карла Великого попала в эту ситуацию. И только к X веку мы уже имеем более или менее определенные известия о том, что на этих землях были все-таки короли. Насколько я понимаю, в этот период еще такой серьезной мотивированности к тотальной войне против мусульман не было. Междусобойчиков было очень много. И если какие-то войнушки с мусульманами возникали, то, опять же, спорадически. То есть вот собраться в единый кулак, чтобы стукнуть больно, тогда намерений еще не было. Ну, это было не то, что намерений не было, это просто было не очень реально. Потому что, ну, когда каждый палец как бы по отдельности, да, и... Ну да, да еще бьет же, другого пальца. Да, да еще как бы у него и ноготь в бок растет, если продолжить эту метафору. То есть вот тот же самый граф Кастильский, да, ведь он, Фернан Гонсалес, в конце жизни он один из документов подписал как независимый граф суверенной Кастилии. Божьей милостью независимый граф суверенной Кастилии. Тут отсюда уже шаг до того, чтобы тоже стать королем. И, в общем, действительно, не очень реально было просто собрать все эти силы вместе. Просто потому, что тут сталкивались постоянно интересы. Ну да, детей вот, стоило, много, земли да, мало. Да, и стоило одному кому-то с огромными усилиями собрать все это более или менее вместе, хотя бы какую-то часть, да, как он немедленно делил между своими сыновьями. Ну, это то же самое, собственно, что нам известно и по Франкскому королевству, при Меровингах и потом при Каролингах, и только уже гораздо позже утверждается принцип вот такой передачи. Да, ну вообще это порочная практика, конечно, разводить много детей, потому что земли вот, на всех не напасешься. А когда их мало, может случиться... Может случиться династический кризис, да. Тоже но, коль скоро уж детей много, тут проблема, да, если оставить все старшему... Ну да. Остальные могут вполне с этим не согласиться, да? То есть тут как бы риск был в любом случае. Просто вот характер его был немножко другой. А когда начинается массовая раздача, то получается много маленьких территорий. Там, как в том анекдоте, а можете из одной шкурки 7 шапочек? Да, могу. Только очень маленьких. И, соответственно, как бы почва для конфликтов, опять же, возникает подружить против кого-то, чтобы отвоевать его территорию. Ну и как-то это не очень способствует борьбе с мусульманским игом, скажем Тем так. Тем более, что в последней четверти X века во главе мусульман оказался действительно выдающийся полководец. Человек, который не знал поражений, который... Может быть, был самым крупным полководцем, наверное, даже был самым крупным полководцем Аль-Андалуса. Речь идет о знаменитом в испанском, не только в испанской истории, но и в испанском эпосе Аль-Мансури или Аль-Манзоре. Человек, который, он не был халифом, но он занял ключевой придворный пост, более-менее Хишама. То есть это человек, который держит в руках всю жизнь дворца. И если кто-то может реально узурпировать власть в рамках вот Аль-Андалус, то прежде всего именно мажордом. Этот самый человек. И так, собственно, и произошло. Он оттеснил на второй план официального халифа и реально правил около четверти века. Почти всю последнюю четверть X века и первые два года XI века. Да? За это время он буквально через год совершал походы на христиан. Причем походы все как один очень удачные, очень дальние. Где-то ему удавалось, где-то ему, может быть, не удавалось взять тот город, на который он ходил. Но в любом случае он разорял земли христиан, возвращался с богатой добычей. И сама география вот этих вот его походов, в один год он разорил Саламанку, в другой – Леон, в третий – Бургас, в четвертый – Памплону, Памплону не один раз, в пятый – Барселону. Вот вся христианская Испания, фактически не было ни одного крупного центра, который бы не пострадал. Давьеда, по-моему, он все-таки... Сантьяго де Компостела, он взял этот город и совершил, конечно, символический жест. Он снял колокола и увез их. Вот, то есть, конечно, с одной стороны, мы говорим о том, что идеология реконкисты, да, уже сложилась, видимо, не то что видимо, а совершенно верно, с обеих сторон, но она, конечно, еще не такая унифицированная, как, например, это не крестовые походы, безусловно, еще нет, но сделать жест и... как бы принизить врага вот таким вот символическим деянием, как сделать немой самую важную вот в этом самом культе Сантьяго церковь, это, безусловно, имело смысл не только материальный, не просто им колокола были нужны. Идеологический. Конечно. Время Аль-Мансура стало, наверное, последним вот таким вот временем расцвета кордовского халифата. После него последовало очень кратковременное правление его преемника, преемника вот этого вот хаджиба, да, то есть не халиф на вторых ролях. Но он был тоже талантливым государственным деятелем и полководцем, но умер вскоре после отца, там буквально несколько лет он правил успешно. А затем началась борьба за власть в халифате. И халифат начал постепенно... Да, и через какое-то время, к 30-м годам, он, собственно, распадается на фактически независимые мелкие княжества. Их принято называть тайфами. Сколько их там? Около 30, наверное, было. Кордовский халифат – мусульманское государство на Пиренейском полуострове со столицей в Кордове. Возникло в 929 году из Кордовского эмирата, основанного Омейядом Абдурахманом I. Период наивысшего расцвета – X век, в правлении Абдурахмана III, Аль-Хакама II и Аль-Мансура. 1031 году халифат распался на мелкие независимые политические центры. К сожалению, они не могли справиться с той проблемой, которая существовала в Аль-Андалусе, собственно, с самого момента появления этого государства, когда все-таки вот эта вот родоплеменная структура политической власти, она все равно сохранялась. Несмотря даже на вот эти выдающиеся успехи и Абдурахмана III по унификации государства, когда это все-таки был более или менее монолитный организм, и того же Аль-Мансура, но как только вот эта власть одного такого харизматического лидера исчезала, так сразу восстанавливались вот эти все связи, и, собственно говоря, вот эти вот королевства Мулук ат-Таваиф, то есть королевство народов, вот это слово имеет значение племя, народ или единоверцы, религиозная община еще переводится, там довольно широкий спектр значений такого вот рода. И вот эти самые Мулук ат-Таваиф, они даже, первое их поколение, их было несколько, делились на три большие группы, и принято их исследователями делить, по тому, по принадлежности правителей, к каким племенам и каким родам. Значит, были тайфы, где правили потомки арабских родов, то есть вот эта самая аристократия, самый высший класс. Йеменцы, сирийцы, да? Да, то есть они, безусловно, сохраняли. Были тайфы, где правили представители берберских родов. И, наконец, была еще одна третья группа, очень своеобразная, где правили потомки. Можно переводить на русский язык это слово двояко. Либо славян, либо рабов, потому что в испанском языке это слово имеет двойной перевод. И вот эти самые славяне, они действительно представители, потомки рабов, которые были в личной гвардии как халифа, так и не только халифа, то есть, собственно говоря, крупных вождей, каидов, которые правили в разных частях Аль-Андалуса. Вот, они добивались высокого политического статуса, как всякая гвардия, вот, и со временем добивались политической власти. Вот эти вот славянские, они зачастую действительно были рабами с севера. То есть, правда, не всегда, конечно, славянского происхождения, иногда скандинавского, вот эти соколиба, они тоже добились вот этой политической роли в этих самых королевствах. Так вот, тайфы, многие из них были очень крупными политическими образованиями, но действительно, как только халифат распался, так тут же политическая роль христиан стала гораздо более заметно, и они до середины XI века практически в финансовом отношении подчинили себе крупнейшие тайфы. Что значит подчинили? Эти тайфы стали вассалами королей и платили им дань. И это был очень серьезный ресурс для правителей. И тут надо сказать, что в немалой степени этому способствовало то, что на какое-то время территория, территория христианских королевств, или почти вся, да, за исключением каталонских графств, большей их части, оказалась под, если не прямой властью, то очень серьезным влиянием одного выдающегося политического деятеля, короля Памплоны или Наварры. Тут употребляется и то, и другое. Термин по отношению к нему Санчо III Великого. Вот, он был как раз потомком того самого королевского рода Химена, о котором мы уже говорили сегодня. И Санчо III, он как военный, как военачальник, тоже нельзя сказать, что себя проявил очень много, но воевал в основном с христианами или иногда помогал своим соседям тайфе Сарагосы. Вот, там у них были иногда военные стычки. Но политического господства почти над всей территорией он добился разного рода соглашениями и союзами. В итоге археологии, когда он, значит, завершал свое правление в 1035 году, он мог свое королевство опять поделить. Вот. И поделил он его следующим образом. Значит, своему старшему сыну он дал королевство Памплона, одному из своих сыновей, незаконному, отдал Арагон. И это был первый король Арагона. Вот таким образом у нас появляется еще один будущий очень существенный такая политическая единица – королевство Арагон. До этого оно существовало как графство. Арагон – автономная область на северо-востоке Испании. В IX веке в ходе реконкисты образовалось графство Арагон. С 1035 года – Арагон королевство, объединившееся в 1137 году на основе личной унии с Барселонским графством. В 13-15 столетиях Арагон завоевал Балиарские острова, Валенсию, Сицилию, Сардинию, Неаполь. Династическая уния Арагона и Кастилии в 1479 году положила начало единому испанскому государству. Фернандо, своему второму сыну, он отдал Кастилию, и потом он, Фернандо, смог и получить титул короля Леона, потому что там тоже были родственные связи, поскольку сам Фернандо был женат на одной из тоже таких выдающихся женщин XI века, на сестре тогдашнего короля Леона, Доньи Санчи, которая помогла своему супругу после того, как в стычке с королем Леона Бермудо III тот погиб при Тамароне. Фернандо оказался королем Леона, который убил, собственно говоря, короля Леона. И говорили, что леонцы долгое время не хотели вообще его пускать в город. И вот тут вот Донья Санчо, его жена, она очень помогла ему. Есть версия, что Фернандо был первым королем Кастилии, что когда отец ему отдавал, Санчо Великий отдавал ему эту территорию, что якобы он ее сделал королевством, ну, по документам это не подтверждается. То есть это какая-то более поздняя возникшая версия. По документам подтверждается, что Фернандо был именно королем Леона, вот, а уже первым королем действительно Кастилии были уже его потомки. Как водится, Фернандо I разделил перед смертью. Да, вот. Все поровну. Да, да, да. Значит, соответственно, три брата и две сестры. По идее, такая вот как бы более статусной территории был, конечно, Леон. Но старший сын, Санчо, получил не Леон, а Кастилию. Второй любимый сын, Альфонсо, Альфонсо VI, соответственно, у нас будет по счету, получил Леон. И третий сын получил Галисию. Естественно, старший сын был этим недоволен. Он рассчитывал, получается, что ему дали не то, чтобы все или почти все не дали, да, а не дали даже главного, да, не дали даже наиболее, просто наиболее статусной территории. То есть, по сути, его обделили. Просто буквально через 2 года после вот этого раздела начинается вражда между братьями. Они собирают армии, встречаются, но дело решается... В заранее условленный день. Да, но дело решается не в сражении, а в их поединке личном. Побеждает Санчо, но при этом Альфонсо этот результат не признал. Ну, тут мы уже к Сиду Кампеадору потихоньку подходим. В общем-то, да, потому что как раз вот в этом, в этих первых противостояниях, сразу же во время этого противостояния между Санчо и Альфонсо, Сид как раз и выделился, поскольку он был, собственно, был, ну, скажем так, не то чтобы скромного происхождения, но, наверное, не самого знатного происхождения. Вот, родовое его гнездо Бивар находилось к северу от Бургаса. Бургас к тому времени уже стал центром Кастилии, самым крупным, основанный в конце IX века. Бургас уже к этому времени стал важным центром. И не случайно он потом фигурирует как крупный город, очень связанный с Сидом, в «Песне о моем Сиде». Сид Кампеадор – настоящее имя Родриго Диас де Бивар, кастильский рыцарь, прославившийся своими подвигами в реконкисте. Сид Кампеадор одержал победу над альморавидами в битве за Валенсию, которой овладел 15 июня 1094 года и правил ею до своей смерти как самостоятельный государь. Сид Кампеадор стал главным героем испанского народного эпоса «Песнь о моем Сиде» – романсеро. образ Сида Кампеадора нашел отражение не только в литературных памятниках Испании, но и за ее пределами во Франции и Германии. Совсем еще молодым этот рыцарь проявил себя очень хорошо на полях сражений. Вообще-то его звали Родриго или Руй Диас де Бивер, то есть Руй сын Диего, можно так, наверное, хотя вовсе не обязательно он был сыном Диего, то есть это могло быть уже частью фамилии, не просто, как бы, не просто отчеством из Бивера. Да? Значит, вот уже... А почему Сидом стал тогда? А Сидом его прозвали, это же арабское название, оно означает господин. Да, и уже тогда, когда он прославился в сражениях с мусульманами, тогда уже, соответственно, он получил это прозвище. От мусульман. От мусульман, конечно, да. Вот. Надо сказать, что особенно, конечно, любопытно, как проявил он себя во время второго сражения между братьями Альфонсо и Санчо в сражении при Гальпихере. Оно было вскоре после того, как два брата разделили наследство третьего Гарсии Галисийского. Как только, соответственно, это было сделано, немедленно между ними, естественно, возобновились противоречия, поскольку глобальных претензий Санчо на Леон никто не отменял, а Альфонсо, естественно, это устроить не могло. И вот последовало новое сражение. Его по-разному описывают, но, в общем, по одной из версий, очень своеобразно это все произошло. Возможно, что это эпическое некое преувеличение. Два брата сражались не непосредственно друг против друга, а на разных флангах, и оба попали в плен. К войскам своих противников. Но при этом Сид увидел, как его господин попал в плен, попытался объяснить ситуацию, что вот, дескать, ваш король, куда вы уводите моего короля, если ваш в плену? Да, может быть, как-то поменяемся и разойдемся. Вот. Но те, кто захватил в плен Санчо, решили, что их много, он осит один, и вообще он что-то такое непонятное говорит, непроверенные какие-то слухи. В общем, они над ним попытались посмеяться, а он в ответ на это напал на них, и хотя действительно вот был один вроде как, а их было много, но освободил своего короля, они вместе вырвались из этого окружения, и, значит, вот таким образом Санчо победил в очередной раз Альфонсо, что совершенно не помешало Альфонсо не признать и этого поражения. Да? Но... А он-то как из плена выбрался? Санчо его отпустил? Нет. Значит, Санчо после этого вроде как утвердился в Леоне, торжественно был коронован как король Леона. Понятно, что в Леоне его встретили, в общем, очень настороженно, поскольку такого рода существовали очень напряженные отношения между Леоном и Кастилией. Они во многом воспринимались как чужие друг другу. И понятно, что Санчо привел с собой своих людей. Ну, того же Сида и других, ну, да, и хотел, хотел посадить их на распределить между ними земли, богатства, важные должности и так далее. При этом Альфонсо некоторое время тоже посидел пленником, но очень короткое, а так вообще-то был отправлен... Он бежал, он туда бежал при посредничестве своей сестры, вот Ураки, которая бежала сама. Бежал, то есть... Вернее так, бежал при попустительстве. То есть просто Санчо не стал усердствовать в том, чтобы не отпустить его. Вот. Тем более тут еще вмешалась действительно Урака, которая она очень всегда помогала Альфонсо VI. И Альфонсо VI бежал к своему вассалу, правителю Тайф и Толедо, Аль-Мамуну, где он провел 9 месяцев и получил от него даже владение, 2 владения в окрестностях Толедо. Вот. И в дальнейшем вот это сидение и, так сказать, общение с местными жителями и, ну и, конечно, осмотр крепости сыграло очень серьезную, как считается, могло сыграть серьезную роль в его военных предприятиях. С ситуация развивалась следующим образом. Санчо, утвердившись в Леоне, он неожиданным образом столкнулся с противостоянием своей сестры. Той самой Ураки, которая находилась в Саморе. Фактически она единственная не признала его власть. И ему пришлось организовать военный поход против этой крепости. Тоже крепость довольно серьезная. И замок там был, и до сих пор стены очень неплохо сохранились. И сохранилась даже та... Это не ворота, это калитка, она так называется, калитка предательства, вот, через которую в лагерь осаждавших отправился один рыцарь из окружения. Но это уже произошло через какое-то время осады, да, когда осаждавшие уже, в общем, страдали от последствий. Осажденные уже страдали от последствий осады и, в общем, находились в ситуации близкой к безнадежной. Да, вот как бы, и тут, собственно, им приходит рыцарь, который сказался перебежчиком и пообещал показать тайное место, где можно удачно и быстро, безболезненно взять крепость. Вот. И под этим предлогом, что он покажет сейчас вот это место, он отозвал Санчо в сторонку и убил его. И таким образом, собственно говоря, все вот эти труды этого короля пропали даром, потому что он не передал никому свое наследство, так он объединил, в общем-то, королевство. И как только это произошло, сразу сообщили нарочным, видимо, в Толедо, и Альфонсо VI тут же вернулся и занял все три королевства. Гарсия попытался из Бадахоса тоже вернуться, и он и вернулся, но тут же был посажен опять пленником и уже теперь сидел в крепости Нелуна до своей смерти. Существует вот. Любопытная легенда о том, как узнал Альфонсо в Толедо об этих событиях, вот, о том, как предположительно причастный к этому там, один из людей, сопровождавших Альфонсо в этом изгнании в Толедо, да, посылал своих людей караулить, нет ли вестей из Кастилии, которые перехватили там тех, кто собирался доставить эти известия. И таким образом Альфонсо от этого своего человека предполагал, что узнал первым о смерти брата и о том, что ему теперь достаточно просто вернуться, достаточно выбраться из Толедо, чтобы объединить под своей властью Леон и Кастилию. Вот. И как ему в такой ситуации поступить? Попытаться бежать? Вот легенда говорит, что он пришел к правителю Альмамуну, который, собственно говоря, улыбнулся на эти слова и сказал что-то вроде «Ты знаешь, я ведь знал об этом, я узнал об этом, и если бы ты попытался бежать, то плохо бы тебе было, а так иди, я тебя отпускаю». Вернулся, на самом деле ему пришлось, в общем, как-то улаживать свои отношения с теми людьми, которые из окружения Санчо, которые остались, и с тем же самым Сидом. Да, то есть понятно, что смерть Санчо для них это удар, то есть они теперь непонятно, что им тут делать. Да? То есть тот, против кого они боролись, теперь оказывается их государем, законным. Более законного нет, и альтернативы нет реальной. Да? То есть, видимо, все-таки именно Сид везет для погребения в один из монастырей под Бургасом тело убитого Санчо II. И после этого встает вот проблема признания или непризнания. Понятно, что к леонцам относятся настороженно. Прибывает Альфонсо VI в Бургас для того, чтобы принять как бы, присягу на верность. И вдруг сталкивается с тем, что, хотя никто это не рискует озвучить, кроме Сида как раз, да, но его подозревают в том, что он причастен к смерти брата. Что это он организовал. С рыцарем-то что с этим произошло, который убил Санчо? Вот Там развязка, ну, на самом деле, скорее всего, он погиб. Его осудили. Да. В том смысле, что это все-таки считалось предательством по тем временам. Это было вот, это был не... Если бы он был древним римлянином, то, наверное, он бы воспринимался как спаситель Отечества. Да? Проник в лагерь врага, убил там. А это же уже как бы эпоха, в общем, близкая к временам рыцарства. Тут уже совсем другой этос и другие представления о чести, о должном. И, конечно, такой вот внезапный удар в государя, да, это воспринималось как не как тираноубийство, а скорее вот как предательство. Некрасиво поступил. Ну да. Озвучил вот это недовольство и сомнение Леонской знати как раз Сид, который предложил в соответствии с принятой для таких случаев судебной процедурой, чтобы в специально для этого предназначенной церкви Сант-Агаде, святой Агаты, да, значит, чтобы Альфонсо принес очистительную клятву, поклялся на Библии, что он не причастен к убийству брата. И тот вынужден был поклясться, и закрепляя как бы эту клятву, по легенде, Сид произнес: «А если вы сейчас солгали, то да постигнет вас такая же смерть». Ну, якобы при этих словах Альфонсо побледнел, вот, но ограничилось этим. И понятно, что, конечно, такое простить король своему вассалу мог бы с большим трудом и только за очень особенные заслуги. Да, ну заслуги вот, у него все-таки были. Заслуги были, да, но в общем-то... Но осадок остался. Осадок остался, при том, что в ближайшее время после этого судьба Сида как будто складывалась очень хорошо. То есть он получил в жены очень знатную женщину, очень влиятельную. Он был всячески внешне обласкан королем, но, в общем-то, если при Санчо он был альфересом, то есть как бы он нес королевское знамя рядом с королем, да, то есть это очень важная должность, которая предполагает военное командование в отсутствие короля, ну, в то время, потому что все время в течение Средневековья и в Испании, и в других местах значение разных должностей очень менялось, и функции, да, то есть одни и те же названия, за ними могут стоять совершенно разные реалии для разных периодов. Вот. И ну вот для того времени альферес – ключевая должность. И вот такой должности при новом короле он не получил. В дальнейшем недовольство короля Сидом так или иначе нарастало. И в конце концов, в частности, под ну, там были обстоятельства, когда король находился в походе, Сид не принял в нем участие, поскольку был в тот момент болен. Но когда последовал очередное нападение арабское на, значит, на земли его господина, его короля, ответил, причем в ответе своем не разбирал мусульман союзных и враждебных. И вот такое нарушение, ну, такая политическая ошибка, скажем так, да, конечно, могла принести некоторые неудобства Альфонсо, и тоже, возможно, сыграла свою роль вот в этом, в решении об изгнании Сида, которое, собственно, и случилось. С момента вот изгнания начинается вот этот знаменитый памятник испанского средневекового эпоса. «Песня о моем Сиде», «Кантар дель мио Сид». И вот это вот с этого изгнания начинаются его подвиги, как бы не во славу Отечества, как бы мы сказали, а во славу самого себя. С этого времени в основном пути короля Альфонсо VI и его королевства и Сида расходятся. Причем Сид очень успешно воюет и как сторонник мусульман. Он его нанимают и в Тайфе, и в Сарагосе, и потом в других местах он помогает им в их междоусобицах. Так и воюет как христианский воин против мусульман. И даже в самом конце уже его жизни ему удалось завоевать очень крупную Тайфу, Тайфу Валенсия, где он и укрепился, и, собственно говоря, до конца своих дней там прожил. Вот. Причем воевал он уже тогда, когда на территории Пиренейского полуострова появляется новая сила мусульман. Это выходцы из Северной Африки, вернее, скажем, это берберы. И они Аль-Моравиды. Аль-Моравиды, да, угу. Из пустыни Сахара. Это племя Аль-Санджаха, которое последовало за одним проповедником, который вдохновил их идеями очищения ислама на их землях, потому что в этот период земли западного, северной и западной Африки, то есть это современная Марокко и отчасти Мавритания, они находились под влиянием все еще династии фатимидов, которая установила там шиизм, как бы мы сказали. Они были исмаилиты, а вот этот вот самый пророк Абдаллах ибн Ясин, он проповедовал возвращение как бы к правоверному исламу, к суннитам, и своих сторонников он собрал в такое военно-монашеское, как, если на манер западный говорить, объединение, рибат. Вот, и в этом рибате, это крепость фактически была, крепость, где он проповедовал, а вождь племени, значит, собирал вот эти самые военные силы. Из этого рибата они осуществляли походы по освоению, так сказать, военному освоению Западной и Северной Африки. И поскольку они были выходцами из рибата, они стали аль-Муррабитун, что в испанской mm-hmm. традиции превратилось в аль-Моравидов. Mm-hmm. Вот. А в Испанию они пришли не сами по себе, а по приглашению, потому что в этот период как раз и сложилась та ситуация, о которой мы сказали в самом начале передачи. Действительно, многие правители тайф увидели общую угрозу для ислама на территории Пиренейского полуострова вообще, потому что в руки христиан попала самая крупная на тот момент тайфа Толедо. Вот. И вот с момента ее отвоевания как раз и начинаются активные действия и слаженные действия правителей тайф по приглашению аль-Моравидов. Ну, наверное, можно сказать еще несколько слов о том, как Толедо был завоеван, потому что военных действий крупных там не велось. Собственно говоря, Альфонсо VI помогал несколько раз подавлять восстание против правителя тайфа Толедо. Собственно говоря, помощь каждый следующий раз. Это произошло два раза. Вот. И когда в третий раз возникла такая ситуация, она была немножко иной. У него было восстание в тайфе Толедо не внутреннее, а с помощью со стороны Севильского правителя тайфы и тайфы Бадахоса. И когда Альфонсо VI понял, что есть угроза завоевания этой тайфы другими правителями, тогда он осадил город, осадил его осенью, что очень показательно. Есть версия, что это была такая фальшивая осада, что они обо всем с Аль-Кадиром заранее договорились. Альфонсо VI пообещал ему помочь укрепиться в Валенсии, а Толедо забрать себе. Почему? Потому что начало осады зимой, то есть в самый неблагоприятный, на самом деле, с точки зрения для осаждающих период. Ну, да. Когда в городе достаточно большие запасы. Еды много, а вокруг-то как раз уже нет. Прохладно, в общем, воевать на свежем воздухе. В общем, все события этой осады говорят в пользу того, что она была такой для вида. Вот. И весной 1085 года, в мае месяце, город был сдан. Именно сдан, и никаких крупных военных действий, то есть по разрушению каких-то укреплений не было. Округу, да, округу действительно пограбили. И после этого, видимо, действительно единовременно сдались и большинство крепостей тайфы Толедо. А это была обширная очень область. И таким образом, в результате этого предприятия, владения христиан простирались теперь уже до реки Тахо. теперь уже те земли, которые, ну, километрах в 100 к северу от Мадрида и Толедо, да, то есть вот за горами Гвадарамы, они уже в полной практически безопасности. Уже как бы между ними и линией фронта лежат обширные территории, которые активно колонизуются христианами и, в общем-то, такой угрозы, даже, по-моему, все последующие вот походы Аль-Муравидов и позже Аль-Махадов, они, в общем, по-моему, вот, за Гвадараму они, по-моему, ни разу не пришли. Границу они отодвинули, то есть часть тех земель отвоевали. То есть на самом деле надо сказать, что уже даже в 1086 году, буквально в следующем году, Альфонсо VI, после взятия Толедо, Альфонсо VI потерпел сокрушительное поражение от Ибн Аль-Тушуфина, это правитель Аль-Муравидский, который пришел к приглашению тайских правителей. Это битва при Залаке или при Саграхасе, она иногда называется. Вот. То есть в дальнейшем таких успехов у христиан не было, и часть тех территорий, которые сдались вместе с Тайфой, они были отвоеваны назад. И до 10-х годов 12 века Толедо был пограничным городом, которому не просто пограничным городом, а который осаждали неоднократно. Вот, осаждали, но взять его не удалось, поскольку, как я уже говорила, военным образом в средние века этот город не брали ни разу. Вот. Но так или иначе, действительно, вот, вернуть эти земли, по крайней мере, вот эту территорию, не удалось мусульманам. Да, в завершение программы вопрос относительно гибели Сида. Насколько это соответствовало реальности? Ну, мы знаем о Сиде вроде как довольно много, наверное, больше, чем почти о любом другом испанце не королевской крови этого времени, да? Но, тем не менее, вот грань между легендой и исторической реальностью, она очень зыбка, очень стерта, да? В общем, нет оснований как-то подвергать сомнению в том, что действительно он погиб в сражении под стенами Валенсии, которое ему принадлежало. Вот. И в дальнейшем тело его было перевезено на север, было похоронено в монастыре Сан-Педро де Карденья под Бургасом, которому он всячески покровительствовал. И в дальнейшем, уже вот по-моему, даже в 20 уже веке, гробница его была перенесена в Бургасский собор и лежит сейчас как бы под полом Бургасского собора. Вместе со своей супругой, да. Ну вот, собственно, в исторической памяти испанцев Сид остался как, наверное, вот живое воплощение реконкисты. Это вот в полной мере герой своего времени. Бесстрашный воин, верный вассал, заботливый муж и отец, преданный друг. В общем, полный набор. Мудрый правитель, да, как в тот момент, когда он сам стал правителем. Но вы знаете, вот что привлекает, конечно, это то, что в отличие, скажем, от песни о Роланде, песня о моем Сиде, она как-то гораздо более реалистична. Да? Там нет таких стотысячных армий, которые совершенно невозможны для того времени, которые есть в песне о Роланде. Да? Там нет таких вот натуралистических описаний, когда у человека уже как бы череп расколот, а он продолжает сражаться, молиться или что-то еще. Да. В этом отношении это такой очень какой-то живой, интересный, изобилующий интересными и живыми деталями того времени эпос. Хотя, в общем, дошел он до нас в рукописи начала 14 века, создан был в 12-м. Вот примерно такой же разрыв, как для повести временных лет, кстати говоря. Вот. Да. Понятно, что, значит, как-то эти легенды за это время трансформировались. Благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. Реконкисту мы продолжим в наших следующих программах. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.